Спальня оказалась холодной, и температура, и обстановка. Белли поежился. Такая низкая температура в комнате придавала ей неприятное сходство с вне. Стены были почти белыми, и, неожиданность в доме Фастольфа, ничем не украшена. На вид пол был выложен гладкой слоновой костью, но под босыми подошвами ощущался мягкий ворс ковра. Кровать была белой, а гладкое одеяло холодило руку. Белли присел на край матраца, слегка пружинившего под его весом. Он обернулся к Дэниелу, который вошел вместе с ним. «Дэниел, тебя тревожит, когда человек лжет?» «Мне известно, партнер Элайдж, что люди иногда лгут. Порой ложь бывает полезной и даже необходимой. Мое отношение к лжи зависит от того, кто лжет, при каких обстоятельствах и по какой причине». «А ты всегда замечаешь, когда человек лжет?» «Нет, партнер Элайдж». «Тебе не кажется, что доктор Фастольф часто лжет?» «Мне ни разу не показалось, что доктор Фастольф солгал». «Даже в связи со смертью Джендера?» «Насколько мне дано судить, он не говорил ничего, кроме правды». «Может быть, он проинструктировал тебя отвечать так, если я задам подобный вопрос?» «Он этого не делал, партнер Элайдж». «Но, может быть, ты отвечаешь опять по его инструкции?» Белли умолк. «Да, допрашивать робота бессмысленно, а в данном случае он опрашивается на бесконечную регрессию». Тут он вдруг заметил, что матрац под ним постепенно проседал и теперь обволакивал его бедра. Он вскочил. «Дэниел, есть ли какой-нибудь способ сделать эту комнату теплее?» «Когда вы ляжете под одеяло, партнер Элайдж, и погасите свет, станет теплее». «А-а-а», Белли подозрительно огляделся. «Дэниел, ты не погасишь свет, а потом останься здесь». Свет погас почти мгновенно, и Белли обнаружил, что совершенно напрасно подумал, будто эта комната ничем не декорирована. Во всяком случае, он ощутил, что находится вовне. В деревьях шелестел ветер, сонно похрапывали и пофыркивали в отдалении какие-то существа, а над головой поблескивали иллюзорные звезды, и по ним скользили легкие облачка, почти невидимые. «Зажги свет, Дэниел». Комнату затопил свет. «Дэниел», — сказал Белли, — «мне ничего этого не надо. Ни звезд, ни облаков, ни звуков, ни деревьев, ни ветра. И запахов тоже не надо. Мне нужна темнота, непроницаемая темнота. Ты можешь это устроить?» «Конечно, партнер Элайдж». «Ну так устрой и покажи мне, как погасить свет, когда я захочу уснуть». «Я здесь, чтобы оберегать вас, партнер Элайдж». «Думается, оберегать меня ты можешь и с той стороны двери», — проворчал Белли. «А Жискар, не сомневаюсь, уже стоит под окнами, если за занавесками и вправду окна». «Да, там окна, партнер Элайдж. Если вы переступите этот порог, то войдете в вашу личную. Стена там нематериальна, и вы просто пройдете сквозь нее. Свет загорится, когда вы войдете, и погаснет, когда вы выйдете. И зрительных иллюзий там нет. Если желаете, примите душ и вообще сделайте все процедуры, как привыкли перед сном и после пробуждения». Белли повернулся и посмотрел, куда указывал Дэниел. Стена выглядела сплошной, но плинтус в этом месте был выше, точно порог. «А как я что-нибудь разгляжу в темноте, Дэниел?» «Та часть стены, где она не стена, будет слабо светиться. А чтобы зажечь или погасить свет, надо прижать палец к углублению в изголовье кровати. И если в комнате темно, свет зажжется. А если светло, то погаснет». «Спасибо. А теперь можешь идти». Через полчаса Бейли вышел из личной, погасил свет и укутался в одеяло в теплой, обволакивающей тьме. Фастольф верно заметил, что день был долгим. Ему не верилось, что на Аврору он прибыл в это утро. Узнать удалось немало, а толку никакого. Лежа во мраке, он неторопливо перебирал в уме события дня в хронологическом порядке. А вдруг он что-то упустил? Но эта надежда оказалась тщетной. Где он? Вдумчивый, проницательный, хитроумный Белли, герой гиперволновой драмы. Матрац снова полуобволакивал его. Он словно свернулся в теплом убежище. Белли пошевелился. Матрац под ним упруго выпрямился, а затем медленно согнулся в лад с его новой позой. В голове у него мутилось от усталости. Глаза наливались сном, и не было никакого смысла вновь мысленно переживать пережитое. Но он все равно не удержался и проследил этот день. Свой первый день на Авроре. От космопорта до дома Фастольфа, потом до дома Глэдии и назад к Фастольфу. Глэдия. Даже красивее, чем он ее помнил. Но жесткая. Какая-то жесткость в ней. Или она просто окружила себя защитной оболочкой. Бедная женщина. Он радостно вспомнил, как на нее подействовало прикосновение ее руки к его щеке. Если бы он мог остаться с ней, он научил бы ее, Дураки аврарианцы. Отвратительно небрежное отношение к сексу. Все что угодно. А это значит... ничего. Пустота. Стоит ли? Глупо. К Фастальфу, к Гледии. Назад к Фастальфу. Назад к Фастальфу. Он пошевелился. Рассеянно почувствовал, как матрац опять спружинил и начал опускаться. Назад к Фастальфу. Что произошло на обратном пути к Фастальфу? Что-то сказанное? Что-то несказанное. А на космолете до посадки на Авроре? Что-то стыкующееся. Бейли был в призрачном мире полусна, когда сознание высвобождается и следует собственным законам, точно тело летящее, парящее в воздухе, освобожденное от пут тяготения. Оно само перебирало события, мелочи, которые он не заметил, соединяло их. Одно стыковалось с другим, входило на место, сплеталось в паутину, в единую ткань. Тут ему почудилось, что он услышал какой-то звук. Он очнулся, прислушался, ничего не услышал и вновь погрузился в полусон, чтобы продолжить нить рассуждений, но не сумел ее нащупать снова. Словно произведение искусства провалилось в трясину. Он еще видел общие очертания, цветовые пятна, они тускнели. Но он знал, что оно там, отчаянно потянулся за ним, а оно исчезло. И он не помнил, что это было. Ничего не помнил. Действительно ли он что-то нащупал? Или воспоминание это было иллюзорным, порождением сонной чепухи, вдруг всплывшей в смутном сознании? И тут он заснул. На мгновение, проснувшись ночью, он подумал. У меня возникла идея. Важная идея. Но он ничего не помнил, кроме вот этого ощущения, что идея была. Была. Некоторое время он лежал, уставившись в темноту. И если идея все-таки была, со временем она вновь возникнет. Или не возникнет. Иосафат. Тут он снова уснул.